Сергей прилетел в Калининск днем. Городок был маленький, однако очень чистенький и уютный. Еще вчера он разузнал, как и где можно найти Захарова, и поэтому искать долго не пришлось. «Вы!» – удивился Женька. «Как вы меня нашли?» «А ты что, разве прятался? Мне очень нужна твоя помощь. Ты не рассердишься, если я тебя у твоего начальства отпрошу? Уж больно дело важное». Женька не рассердился, а напротив, приезжему был очень рад. Здесь, в Калининске, он может не бояться угроз расправ с Дашей, а значит, этому мужику будет помогать на всю катушку. «Вот что, Евгений, нам бы переговорить с Аллой Викторовной Стоцкой. Ты знаешь такую?» «Алла Викторовна, Алла Викторовна, а я должен ее знать?» «Это та женщина, что была на похоронах. Постарайся вспомнить, не встречал ли ты ее раньше?» Женька пожал плечами. «Ну что ж, тогда будем действовать нахрапом. Мне ее адресок добрые дяди шепнули». «Это которые при погонах?» «Да как тебе сказать? Ты лучше подскажи, как на улицу Заводскую пройти. Подсказать или проводить?» «Проводи лучше». Нужная им улица находилась далеко от центра, но зато недалеко от роддома, куда Сергей собирался заглянуть. Они нашли небольшой кирпичный двухэтажный домик. Было странно думать, что в такой развалюхе может жить жена, пусть даже бывшая, всемогущего Грига. Да, рыцарь-то скупой. Дверь им долго не открывали, потом в проеме появилась седовласая старушка. «Скажите, а Аллу Викторовну можно увидеть?» – поинтересовался Сергей, распахнув удостоверение. Старушка, не читая документа, доверчиво распахнула двери. «Вы к Аллочке? Заходите, только их нет сейчас!» «Вот жалость! А вы не можете подсказать, где она может быть?» «Как не подсказать? Аллочка в больнице, а Максим в доме инвалидов. Она так не хотела его туда сдавать. Да только как он без матери?» «А в какой больнице? С ней что-нибудь случилось?» «Случилось-то не вчера. Сердце у нее давно мается. А в больнице она в нашей, здесь недалеко». «Спасибо вам большое», – поблагодарил Сергей, мысленно ругая друзей, что не сказали о Максиме. «Значит, у нее есть еще сын. Жень, а где у вас дом инвалидов?» «Это на 14-м автобусе до конечной. Сейчас поедем?» «Нет, пойдем в роддом. Может, про твою маму кто-нибудь что-то расскажет?» «Только уговор. Ты ждешь в фойе, где молодые папаши». «Как скажете», – безропотно согласился Женька. В роддоме Сергей нашел заведующую. «Ой, что вы, у нас весь персонал сменился. Вряд ли кто-то вам сможет помочь». «Но ведь Захарова работала здесь еще 3 года назад. Человек отработал у вас больше 20 лет, а про него даже сказать нечего. Неужели ее никто не помнит?» «Да как она работала?» – махнула рукой заведующая. «То сама лечилась, то дома у нее какие-то проблемы появились. В общем, обратитесь к Нине Федоровне, это наша медсестра. Она у нас старый работник, и Захарову хорошо помнить должна». Нина Федоровна, узнав, что от нее требуется, как-то сникла и погрустнела. «Ирочку, как же помню! Славная была женщина! Из Тоцких помню, вы что! Тогда ведь мы все перепугались. Дело-то не шуточное, все могли загреметь. Разве забудешь?» «Промолчали тогда, грех на душу взяли. Потом нам всем и аукнулось. Ирина-то, видно, больше нашего видела. Ей больше других и досталось». «От кого досталось?» – не вытерпел Сергей. «От судьбы. За все ведь платить приходится». Нина Федоровна и Сергей сидели в кабинете старшей медсестры. Женщина теребила в руках какой-то бинтик и говорила медленно, не останавливаясь. «Лет 18 назад это все и случилось. Мы тогда в ночь дежурили. Я, Ира, да молоденькая сестричка Вера». Вера-то сама последние дни дохаживала. Она в отделении новорожденных дежурила. А у нас в тот год как наваждение какое. То по нескольку дней рожениц не привозят, а то как прорвет, не успеваем принимать. Вот в такую-то заполошную неделю все и случилось. Дежурство нормально началось. Была, правда, одна женщина беспокойная, так это для нас не в диковинку. Да она и угомонилась скоро. Где-то часа в 3 ночи то ли телефон зазвонил, то ли еще чего. Только проснулась я. Спали, бывает, на работе, чего греха таить? А чего не спать-то, если все спокойно? А уж если надо, нас мамочки сами разбудят. Вот и говорю. Проснулась я. Смотрю, и Ира тоже поднялась. Она тут же на диване лежала. Мы с ней по палатам дежурили. Ира-то первая вышла, слышу, кричит. «Женщина, стойте вы куда?» А я-то сразу к малышам. Мало ли, может, какая мамочка к себе в кровать дитя потащит? А это нельзя. Прибегаю к малышам, гляжу. Вера спит, а в 4-й кроватке лежит подушка. У женщины мелко затряслись руки. Она платочком вытерла глаза. Сергей налил из графина воды и подал ей стакан. «Выпейте». Нина Федоровна даже не посмотрела на воду, только глубоко вздохнув, продолжала. «Во мне вроде как занемело все. Да и понять-то не могу, что здесь подушка делает». А Ира сразу к кроватке кинулась. Подушку подняла, а там ребеночек. Посинел уже, не дышит. Поглядели, кто это на бирке. А это Стоцких мальчонка. А уж мамаша над ребятенком так тряслась, будто беду чуяла. «Вы, — говорит, — берегите его. Без него и мне не жить». Детенок-то у них с мужем поздний был. Ждали его долго. А тут горе такое. Я-то было в голос закричала, а Ира мне рукой рот зажала, да из отделения вытолкала. Верка так и не проснулась. Вот и сговорились мы с ней, с Ирой, про подушку ничего никому не говорить. Сам, мол, умер. Верки-то, если бы правду узнали, уж и думать не хочется, что было бы. Ребятенка не вернешь, а бабу беременную погубить не хотели. А уж утром-то что было? Стоцкую едва откачали. 4 дня без памяти пробыла. Самому Стоцкому, когда сказали про сына, он молча выслушал, но больше так ни разу и не пришел. А уж когда выписывали их, он и не встречал даже жену-то. А кого их? Стоцкая разве не одна выписывалась? Да нет, не одна. Аккурат в этот день, когда все случилось, бабенка молоденькая, да какая бабенка, девчонка совсем, мальчонку оставила и удрала. Мы уж с Ириной думали, может, это она и была. Своего хотела придушить, да попутала. Так опять же ейный мальчонка ближе лежал. Не проглядела бы. Так вот, Стоцкая этого ребятенка и забрала. А вы говорили, что Ирина Николаевна кричала кому-то. Значит, видела, кто это был? Видеть-то видела, да что толку? У нас все мамочки в серых халатах и в белой косынке. Пойди разбери, кто там. Так значит, это была женщина? Это Ирочка женщину видела. Только это ж не значит, что та самая женщина и сотворила такое. Мало ли, может, просто около детского отделения проходила. Хотя время-то уж больно позднее было. Чего ходить-то? А у мальчика, которого Стоцкая взяла, не было проблем со здоровьем. Вот про другого мальчонку ничего не помню. А что за женщина ребенка оставила? Ее имя, фамилию узнали? Теперь уж точно и не припомню. Назвалась то ли Ивановой, то ли Степановой. А как на самом деле, кто ее знает? У нас бывает, что рожениц без документов привозят, но мало ли где прихватит. Но на следующий день родственники обязательно привозят. Иначе на ребенка никаких бумаг не выдадут. Да и самой матери ни декретных, ничего. Только той кукушке, видать, ничего и не надо было. Поэтому и не узнали мы, кто такая. Спасибо вам. Если бы вы знали, как помогли нам, распрощался Сергей и вышел. А пожилая женщина еще долго сидела, теребя в руках замусоленный бинт. О, наконец-то! Заждался я вас, встретил Сергея внизу Женька. Меня тут уже с дочерью поздравили, пока вас не было. Не зря сходили? Если бы ты знал, друг мой Женька, насколько не зря. А сейчас в дом инвалидов. Может, Максим нам что-нибудь расскажет.